речь уже шла о коммерции. Бернис тоже умела оградить себя магическим кругом материнства или, скажем, менструации, или темы в этом роде, и ни один мужчина не мог или не захотел бы вступить внутрь. А у мужа таким магическим кругом была коммерция. Когда дело касалось коммерции, она не смела к нему приблизиться. В коммерции она ничего не понимала и не интересовалась ею. Это была его территория, и жена ее уважала. «Кажется, приятный молодой человек», — сказала она. «Его речи, манеры...» — помилуй, Бернис, — раздраженно перебил он. «Коммерция — это не речь и манеры. Коммерция — это чего ты стоишь в деле. Это самое демократичное занятие на свете. На что ты годишься в деле, все остальное не в счет». Он пытался вспомнить, какие у блондинки губы. Он был убежден, что женщины с полными губами сладострастны. «Хотелось бы немного поговорить с Хортоном, пока он здесь», — сказал мистер Притчард. Бернис знала, что он неспокоен. «Почему вам не поговорить сейчас?» — предложила она. «Да не знаю, он сидит с мальчиком. Я уверена, что мальчик пересядет, если ты его, милый, попросишь». Она была уверена, что любой человек окажет тебе любую услугу, если его мило попросить. И у нее это действительно получалось. Она обращалась с самыми нескромными просьбами к незнакомым людям и получала желаемое исключительно благодаря тому, что обращалась мило. Она просила посыльного в гостинице отнести ее чемоданы на станцию за 4 квартала, не брать же такси из-за такого пустяка, а потом мило благодарила его и давала 10 центов. Сейчас она знала, что помогает мужу сделать что-то нужное, что именно она не совсем понимала. Ей хотелось вернуться к сочинению воображаемого письма о путешествии. Лед так всем интересуется, со всеми подолгу разговаривает, поэтому, наверное, он столько и добился. Ему все интересно, и он такой тактичный. Там был мальчик с большими прыщами, и Лёту не хотелось его беспокоить, но я ему сказала, что надо только мило попросить. Людям нравится, когда с ними любезны. Мистер Притчард опять чистил ногти золотым инструментом, который носил на часовой цепочке. Взгляд прыща был прикован к затылку Камиллы. Сев, он первым делом проверил, не видно ли под сиденьем ее ног, хотя бы щиколоток. Время от времени она поворачивалась к окну, и тогда он видел ее профиль, длинные начерненные загнутые ресницы, прямой напудренный нос с чуть потемневшими от табачного дыма и дорожной пыли ноздрями. Четко очерченная верхняя губа чуть выдавалась вперед, вспухая тяжелым красным лепестком, и прыщ видел над ней зачаточный пушок. Почему-то это его мучительно возбуждало. Когда ее голова была повернута прямо, он видел в открывшемся между прядями просвете одно ее ухо. Видел тяжелую мочку и складку в глубине, где ухо плотно прилегало к голове. Край раковины заворачивался желобком. Когда он стал смотреть на ее ухо, она, словно почувствовав его взгляд, вскинула голову и тряхнула волосами, так что просвет исчез и ухо скрылось. Она достала из сумки гребень, потому что волосы сдвинулись и открыли глубокий шрам, а зажим под ухом. Прыщ увидел уродливый шрам впервые. Ему пришлось наклониться в сторону, чтобы разглядеть, и в груди у него закололо. Он ощутил глубокую бессмысленную печаль, но печаль была тоже плотоядной. Он вообразил, как держит ее голову и гладит пальцем бледный шрам. Он несколько раз сглотнул. Камилла тихо говорила Норме. «А еще там есть маленькая церковь на Вельске. Наверное, самое красивое кладбище на свете. Знаешь, туда пускают по билетам. Я люблю там просто гулять. Так красиво, и почти все время играет орган. А кругом похоронены люди, которых ты видела в кино. Я всегда говорю, вот где я бы хотела, чтобы меня похоронили». «Не люблю таких разговоров», — сказала Норма. «Плохая примета». Прыщ рассеянно беседовал с Эрнестом Хортоном об армии. «Говорят, можно получить специальность и повсюду ездить. Не знаю. Я записался на радарные курсы. Начинаются со следующей недели, заочные».